Герильера с Вологодчины. Почему-то считается, что Герильера бывают исключительно с кордильеров и непременно в берете с красной звездой. Глупая Европа носит сумки и майки с изображением Герильеро Че Гевары, который отдал жизнь за то, чтобы люди отучились жить по-людски. А нам чужие береты без надобности. Нам впору организовать производство маек с изображением кудрявого Владимира Тендрякова в соломенной шляпе. Белый герильеро, городской и деревенский. Всю жизнь партизанил за то, чтобы вернуть людям человеческую жизнь. Свою лошадь, свою корову, обильно молочную, своих овец в теле, своего подсвинка, который хрюкает, потому как сыт стервец, за ночь нагулял золотник жиру, свою капусту, которая топорщит матово негибкие хрящевые листья, за ночь чуток подросли, свое нехитрое бытие крестьянина-единоличника с великим крестьянским хай-теком. Латай портки вовремя, с носу не будет. Все это вкусно, соблазнительно, аппетитно, опишет Тендряков в кончине. Нет, не махновец. Те наяривали коллективно на тачанках, путались с большевиками и анархистами. И не подкулачник. Для махновца слишком правы и одиночка. Для подкулачника слишком на виду, в первых рядах. И не кулак. Не воевали кулаки до 1984 года в масштабах всей страны и в городе в том числе. Кулак, он с бородой и с обрезом, и без теории, одна практика. Антоновское восстание, например, а Тендряков — одиночка, self-made man. Элегантный ученый, интеллектуал, герильера словом, очень злой герильера, единственный деревенщик, который был как дома и в науке, и в теологии, и в городе, и в школе, и на войне. Это все темы Тендрякова широко раскинулись. Воинствующий гуманист со вторучкой наперевес. Не все мужики были в лаптях, не все были покорны судьбе, не все с энтузиазмом работали на советской барщине и платили советский оброк. Не всех удалось загнать в бараки колхозов на нары коллективной каторги. Крестьяне редко брались за вилы и за топоры, но если уж брались... Тендрякова надо изображать с вилами, как черта из преисподней. Чувствовала ли советская власть его вилы? Он всю жизнь колол ее в толстую задницу. Похоже, что чувствовала, потому что проблемы с цензурой у Тендрякова возникали на каждом шагу и даже на пустом месте. Вроде бы нет ничего, а главлиту все мерещится, мерещится. Это он вилы чувствует, но сформулировать не может. Формально Тендряков был членом КПСС, но по сути принадлежал к совсем другой партии. Тендряков был по взглядам типичнейший правый эсер. Едва ли он сам это знал, а уж товарищи по цеху и по КПСС и подавно не знали. А то бы пошел он по шоссе энтузиастов, Сирич по Владимирке. Сытое комиссарское детство. Мало кто знает, что Тендряков — это псевдоним. Задолго до интернета российские писатели на ники перешли. А был сначала Володя Тинков, сын ответственного работника. Родился он в декабре 1923 года в деревне Макаровская Вологодской области. Отец его был сначала судьей, а потом прокурором. Маленький Володя в рассказе «Хлеб для собаки» с горечью отмечает, что он всегда был сыт, а в пролетарской стране стыдно быть сытым. Но, увы, ответственный отец получал ответственный паёк. Мать Володьки даже пекла белые пироги с капустой, луком и яйцами. А на завтрак ему давали 2 ломтя черного хлеба, склеенных клюквенным повидлом. Представляете себе времечко, когда этот харч считался роскошью. В пристанционном скверике умирали высланные с Украины кулаки. Их по утрам собирал в телегу и увозил конюх Абрам. Мальчишки говорили, что они враги. Он все равно упорно продолжал подкармливать, кого мог, из своих обедов. Эта травма, эта ранняя рана, этот шрам остались у него на всю жизнь. Мать посылала его за хлебным квасом в столовку. Квас давали не каждому, кто хочет, а только по особому списку. Тинковы в список входили. Володя делал, что мог. Не брал в школу завтраки, потому что их не было у других. Таскал от своего обеда хлеб и кашу опухшим умирающим кулакам. Но не мог заглушить чувство вины, собственно, и делающее человека интеллигентом. Смерть его подождет. Почему-то Володя, сельский интеллигент, никогда не ходивший в театр, мечтал стать режиссером. И вот он подает документы в ВГИК. А тут война. Идти добровольцем — это был хороший тон. Но как-то все у Тендрякова без восторга. Ни на германовском или даже не на абрамовском уровне. У него вопросы к войне, судя по Донне Анне, появились задолго до Хрущева. И к войне, и к Сталину. Только сформулировать это до 1960-х годов он не умел. Вообще к войне Тендряков отнесся трезво. Да и умел ли восторгаться этот прокурорский сын? Его холодный разум и железная логика были как-то не по летам. Воевал он связистом, и судьба его все время хранила. Ой, как хранила! Попал он под Сталинград, где трудно было разобрать свои или чужие окопы и позиции. Целый день 19-летний парень мотался с тяжелой катушкой. Чудом вышел к своим. Попади он к немцам, лагерь. Попади к соседним особистам, расстрел. В силу прелестного сталинского приказа ни шагу назад. А ведь бедный Тендряков намотал в тот день несколько десятков километров. В конце концов, под Харьковом он нарвался на очень серьезное ранение. И как Федор Абрамов едва не был похоронен в братской могиле. 1943 год. У раненого Тендрякова белый билет. И здесь с ним прощаются медсанбаты. И долгие десятилетия он считается даже здоровяком. Нагибен. Но ранение было роковым. Отложенная смерть. Она догонит его неожиданно в 1984 году. Дом, который построил Тендряков. В 1943 году Володя Тенков идет в школу, простую деревенскую школу. В деревнях остались одни бабы и детишки. Многие учителя-мужчины тоже воюют. Учителей, ясное дело, не хватает. Но у Володи нет педагогического образования. Его берут только учителем начальной военной подготовки. А через год его забирают в этой самой Кировской области, куда его занесло, в Подосиновский райком ВЛКСМ. Фронтовик с ранением, язык хорошо подвешен, грамотный комсомолец. Райкомы-то тоже опустили. И никому не вдомек, что этот парень уже ни во что не верит. Герильеро, подпольщик с вилами. Произнося обязательные слова, он тайно пишет роман «Экзамен на зрелость». Чтобы опубликовать его, он возьмет себе фамилию Тендряков, похожую на раскат весеннего грома. В 1945 году Владимир с романом «За пазухой» едет в Москву. И в 1946-м наконец-то поступает во ВГИК, но быстро разочаровывается и переходит в Литинститут имени Горького. Учится он в семинаре у Константина Паустовского, эстета и стилиста. Другой эстет и стилист, попавшийся ему на пути, Юрий Нагибин, будет откровенно его не любить, обвинять в фанатизме, невоспитанности, ограниченности, в мессианстве и даже в трусости. Его Герильеро, что, конечно, чушь. Просто в творчестве своем Тендряков был антиэстет. Но Паустовский видел, что эта проза способна служить тараном для пробивания глинобитных стен. И он помог ему дойти до финала. Тем паче, что Тендряков писуч до невозможности. Он потрясал весь институт тем, что писал день и ночь. Учился, вырабатывал свой неповторимый стиль. За месяц смог настрочить 3-4 печатных листа. Он начал печататься раньше других с рассказа «Дела моего взвода» в «Альманахе молодых писателей» в 1947 году. В 1948 году он идет в тыл врага, вступает в КПСС. Не ради карьеры, которой у него правого эсера никогда не будет. Ради того, чтобы печататься, сказать правду, завершить миссию, перечеркнуть колхозное, военное, школьное, педагогическое, юношеское вранье. Редкий случай для верующих, как правило, шестидесятников. Использовать партбилет, как Штирлиц свой мундир. И даже не для разведки, для диверсии. А война не кончалась. В декабре 1947 года чекисты пришли в общежитие арестовывать его сокурсника М.К. Манделя, будущего Наума Коржавина, за стихи. М.К. стал прощаться со студентами. Тендряков отвернулся. Дальше уже спорят Коржавин и Сорнов. И оба ошибаются. Коржавин говорит: «Тендряков истово верил в советскую власть и считал меня врагом, вот и отвернулся». Сорнов настаивает на осторожности, мол, хотел Володька вступить в КПСС, вот и побоялся проститься. И никому из них в голову не пришло, что отвернулся он в бешенстве и отчаянии, чтобы не вцепиться в горло чекистам. Отвернулся, потому что не мог помочь. Было стыдно на такое смотреть. В 1951 году Тендряков оказывает Литинститут и начинает писать. Он профи, он не ищет другой профессии. В 1954 году он даже прорывается в новый мир и печатает там повесть «Не ко двору». Признанный деревенщик Валентин Овечкин сказал: «Это не шаг, а прямо бросок вперед. Это пока еще не искусство, но уже единоборство». И тут его привечает Твардовский, который поочередно и порознь дружил и с ним, и с Федором Абрамовым. «Новый мир» печатает первый роман Тендрякова «Тугой узел», 1956, а также повесть «Тройка, семерка, туз», 1961. Это все еще не искусство, но Твардовский ведь эстетство не любил. И вот то, что Тендряков таран, он сразу почувствовал. И в 1961 же году начались неприятности. В «Правде» Юрий Лукин пишет: «Тендряков несправедливо обвинил советского человека. Считается, что по-настоящему, во всей своей красе, Тендряков появляется в повести «Чудотворная», 1958. Тендряков, богоискатель и интеллектуал, не сделал этот первый свой шаг к вершинам теологии однозначно атеистическим. За душу маленького Родьки шла серьезная борьба. Тендрякова пугало другое. Государство и пионерская организация также насиловали Родьку, как неграмотная бабка с матерью. А Бог и священник отец Дмитрий были вне игры. Школа не разрешала ходить без галстука под страхом исключения. Мать и бабка без креста не пускали за стол. А Бог был далеко. Вот фильм получился махрово-атеистический. Это факт. В свидании с Нефертити Тендряков, а это 1964 год, прямо формулирует задачу художника и интеллигента, и христианина, кстати, заодно. Надо всю жизнь отвечать на вопрос Понтия Пилата: что есть истина? Римские кесари, партийные руководители и попы поплоше, полуграмотные, одинаково свирепо отнеслись к такой установке. начинается Великая война Тендрякова с цензурой.